Глава 14. Последствия. Виктория Солдатова. Я успела только натянуть легкие пижамные штаны, простую футболку и умыться, как услышала Воскресенского. «Выходи быстро!» «Но я не...» «Мышка, выходи, или я дверь сломаю!» Я, ничего не понимая, выбралась из ванной. Босс был злой, и очень даже скулы заострились. Жевалки ходили по лицу, а сам он был напряженный, так что все кубики отчетливо проступали на его оголенном торсе, и такое ощущение, что тронь его взорвется. Я сделала неосознанный шаг назад и возмущенно спросила, в чем я провинилась на этот раз? Но он же, буквально отсканировав меня взглядом, ответил мне вопросом. «Ничего не болит? Как себя чувствуешь?» Я безмерно удивилась, почему у меня должно что-то болеть. «Мышка, я жду ответ», — нетерпеливо протянул мужчина. «Не болит». Несколько растерянно отозвалась я, но затем вспылила. «Нормально, разве что вы мое самочувствие ухудшаете». «Не ерничай», — сквозь зубы прошипел Дмитрий Сергеевич и рывком, взяв за запястье, потащил куда-то. «Куда вы меня ведете?» Я попыталась вырваться, но ничего не получилось. Его пальцы сжали мою руку сильнее, уже вызывая легкую боль. «Едем к врачу. А теперь будь добра, помолчи, а то у меня такое чувство, что легче тебя придушить, чем нянчиться». «К врачу? Зачем?» Все же кое-как вывернулась из его захвата. Но обрадоваться не успела, меня мгновенно подняли на руки. Босс будто бы не взрослого человека несет, как ни в чем не бывало продолжил путь. А я не решилась на сопротивление, силы не равны, и падать с высоты его роста будет довольно больно. «Эвтаназию буду на тебе пробовать», — зло ответил Воскресенский. «Что?» «Просто идем к врачу, нам надо кое-что проверить». Я даже слов не нашла, хотя нет, нашла. «Вы собираетесь полуголым идти на прием?» — намекая на обнаженный торс, которому мужчина сейчас прижимал меня, произнесла я. «К дьяволу. Главное, что ты одета». До его машины мы дошли в тишине. Я думала, зачем мне доктор, а он... Не знаю, Воскресенский просто злился на непонятно что и неясно кого. Что могло произойти за 10 минут моего отсутствия? Дмитрий Сергеевич посадил меня на пассажирское сиденье, сам забрался на водительское и завел двигатель. И это все молча, зло и как-то нервно. А еще сложно не признать, что выглядел он привлекательно и приковывал взгляд. Точно зверь, который просчитывает действия противника до мельчайших деталей. «С этого дня ты ничего не ешь и не пьешь, если меня нет рядом. Понятно?» — поставил перед фактом Воскресенский, при этом с силой сжимая руль. «Вы мне, наконец, поясните, что произошло?» — не выдержала я. «Я совершил ошибку», — спокойно, но с остальными нотками в голосе сообщил он. «Что вчера было у тебя в стакане?» «Апельсиновый сок», — не задумываясь, ответила я, а потом до меня дошло. «То есть вы хотите сказать, что...» Догадка была просто чудовищной. «Что мне туда что-то подсыпали?» Сразу вспомнился мужчина-официант, довольно молодой парень в форменном фраке с подносом в руках, с подносом, на котором находился только один единственный стакан. То есть полных или пустых, или полупустых фужеров у него не было. Он принес напиток специально для меня. Теперь ясно, почему босс, не совсем одетый и с похмельем, ведет меня в больницу. О, Господи! «Перестань выкать и пристегнись, мышка», — поморщившись, сказал Дмитрий Сергеевич. «Не надо меня затыкать!» Я, как мужчина попросил, пристегнулась. «Вы знаете, что мне подмешали в сок?» «Знаю». Кивок. «Только от этого знания ни тепло, ни холодно. Мне неизвестен препарат». «А вдруг я...» У меня пересохло во рту, потом я сглотнула. «Вдруг я в курсе?» «Тебе подсыпали мифепристон. Что-то говорит данное название?» Меня мгновенно бросило в холод. Я знала, что это такое и для чего оно используется. Когда-то бывшая подруга встречалась с одним парнем. Недолго, правда. Они не сошлись характерами. Однако после расставания Алена обнаружила, что беременна. Тогда еще у нас были хорошие отношения, и она попросила меня пойти вместе с ней к гинекологу. Я ее, конечно, поддержала. Я ее всегда поддерживала. Только поздно поняла, что чем меньше мы отдаем, тем больше человек в нас нуждается. Так вот, Алене назначили медикаментозный аборт, дали именно мифепристон. Я с силой сжала ладони, чтобы сдержать эмоции. Как же это мерзко! Как же это гадко, что хочется вымыть душу с мылом! Это средство используют для аборта, знаете, не больно и довольно быстро избавляет от последствий. Подарочек от Ангелины, да? Я просто на минуточку представила, что эту гадость выпила бы беременная женщина, которая хотела и ждала ребенка. Да та же Алена после процедуры несколько дней не могла прийти в себя. Ей было безумно жаль, что ситуация именно так сложилась. Ее. Сквозь зубы сказал Воскресенский. Только меня интересует вот что. Откуда такая осведомленность? Не думаю, что готова ответить на ваш вопрос. Я никогда не обсуждаю с кем-то чужую личную жизнь, даже если этот человек сделал мне очень больно. Вот значит как. Усмехнулся мужчина, на миг оторвавшись от дороги и взглянув на меня. Ладно, мышка, как скажешь. Я сам о тебе все узнаю. Мне нравится разгадывать твои тайны. У меня нет никаких тайн. Это ты так считаешь. Заверил меня босс. Например, я сейчас размышляю о том, почему правильная до кончика ногтей мышка игнорирует звонки от своего папочки. Мне почему-то стало стыдно. Как вы... Начала я, но запнулась. Я наблюдательный. Расскажешь или высказать свои предположения? Слушаю вас. У меня несколько вариантов. Воскресенский мягко повернул авто и остановился на светофоре. Первый вариант. Ты очень обижена на него. Второй вариант. Вы не близки, но твой родитель вдруг начал проявлять активность в общении, и тебя это настораживает. Я склоняюсь больше ко второму варианту. Неужели меня можно просто прочитать, как книгу? Дмитрий Сергеевич был прав во всем. Сначала я была обижена за его отношение ко мне. А сейчас, когда отец вдруг обратил на меня свое повышенное внимание, я не поверила в его бескорыстие. Что может быть хуже любви и привязанности к человеку, который тебя использует? Почему? Затаив дыхание, спросила я. Я думала, мужчина не ответит, посчитав, что уже достаточно со мной поболтал, но нет. Он вдруг улыбнулся и сказал. Все просто, мышка. Ты ни разу не пыталась ему позвонить. К тому же твоя подружка поведала мне парочку интересных вещей. Мы с ней больше не подруги. Вмиг разозлившись, опровергла я его слова. Мне до сих пор больно от ее поступка. Что я сделала? Чем я заслужила подобное отношение к себе? Почему же? Насмешливо поинтересовался Воскресенский. Думаешь, многолетнюю дружбу стоит разрушать из-за одного взаимного сотрудничества на стороне? Я вам не советую иметь подобных ей соратников. Я на секунду зажмурилась, чтобы отогнать слезы. Думаете, она не предаст вас? Представься случай. Правильно, молодец. Предавший раз, предаст еще. Внезапно похвалил меня босс и сказал то, что я не полагала услышать от него. А ты мне нравишься, мышка. То есть, я пропустила мимо ушей последнюю фразу. Вы не взяли Алену на работу? За кого ты меня принимаешь? Принял, конечно. Я не бросаю слов на ветер. И с ухмылкой завершил, но уволил в тот же день. С неплохим выходным пособием. Не терплю предателей. Мое удивление можно было черпать половником, но я взяла эмоции под контроль и задала занимавший меня вопрос. А выходное пособие зачем? За информацию, скажем, моральную неудовлетворенность. Я не оправдал ожиданий твоей бывшей подруги. То есть какие ожидания? Начиная догадываться, переспросила я. «Совершенно беспочвенная мышка», — сообщил Дмитрий Сергеевич. «Выходи, нам стоит поторопиться». «Черт, а я и не заметила, что уже машина припаркована у какой-то, несомненно, частной клиники. Хотя, чего я ожидала от Воскресенского? Что он повезет в городскую больницу? В любом случае, одно могу сказать точно. Я и босс будем самыми необычными клиентами. Вряд ли встретится кто-то еще в пижаме и в тапочках, или в дорогих брюках и ботинках, но с голым торсом.